Доверие, наконец выдала она, спустя очередную вечность, когда я почти снова потерял сознание, стремительно теряя остатки сил, как ты можешь убедить, что я могу тебе доверять? Никак, ответил я правду, если бы я хотел обмануть, то мог бы соврать, что мне можно доверять, ничего лучше, чем говорить прямо и откровенно я в тот момент не придумал. Да и как иначе, если меня всю жизнь воспитывали быть честным? Честность и открытость – часть моей личности, которая вылезла, растолкав всю обретенную в бегах шелуху, стоило мне ослабнуть. Когда я почти отрубился, старуха дала ответ. Едва слышно, так, что я не смог понять, показалось или она действительно это произнесла. Хорошо, я дам тебе шанс. В следующий раз я очнулся перевязанным и обтертым, но потребовалось время, чтобы осмыслить это. Мысли продолжили ворочаться с трудом. Да и тело плохо слушалось. Поэтому я, когда открыл глаза, убедился, что живой и нахожусь вроде как в безопасности, на каком-то древнем матрасе. Не старом, а именно древнем, судя по тому, насколько плохо он выглядел. После этих открытий я все же ощупал себя и проверил раны. Их кто-то перевязал, перед этим обмыв меня. Кое-где грязь еще оставалась, да и запах от меня шел так себе, но в местах ранений нашлась чистая кожа. А еще с меня содрали защитный костюм и накинули сверху простыню, тоже древнюю. Нашел я себя, кстати, в том же самом месте, что и до этого. Гладкие стены, пол и потолок, проход ведущий неизвестно куда и дверь, сейчас закрытая. Готовность к инициации 79%. Глаза по привычке изучили надписи, я удивился, как далеко продвинулся. Но мне это сейчас не помогало. Просто один приятный факт, что меркнул на фоне того, как я себя чувствовал и что я чувствовал. Не будучи практиком, мне хватило ума и понимания, чтобы диагностировать КХМ, плачевность своего состояния. Эмоции притупились, но в этом виновата усталость и истощенность, а не их отсутствие. Я чувствовал мертвецкую апатию и обреченность, чувствовал страх за будущее и ужас от того, в какую ситуацию попал. Еще ощущал жгучие угли ненависти к Рику и судьбе за то, что так обошлись со мной. На закуску нащупал ощущение, что начал растворяться. Вспоминать свою жизнь было тяжело. Задумываться о будущем и строить планы еще тяжелее. Я не находил смысла бороться дальше. Если уж сама судьба так ополчилась против меня, то зачем? Проще сдаться, закрыть глаза и умереть. От меня осталось совсем немного, крупицы, которые еще подавали робкий голос, что надо попробовать выжить. Именно в этот момент, когда я пытался сосредоточиться на крупицах остатков себя же, дверь скрипнула и открылась. «Живой!» — глянула на меня старуха своими отсутствующими глазами. «Вроде!» — ответил я неуверенно, не понимая, как с ней общаться. «Спасибо вам!» «Какой вежливый!» — сказала она с неопределенной интонацией. «Встать сможешь!» Или обещание отработать было пустыми словами. То, что мне нужен отдых, попить и поесть, а еще хороший врач, я решил оставить невысказанным. Раз уж мне помогли, а не убили, то и правда, надо облагородить. Но не уверен, я так подумал не только в силу воспитания. Кажется, мозг зацепился за эту возможность, что надо отработать долг, как утопающий спасается за протянутую руку. Эта идея стала той точкой фокусировки, куда я попытался убежать от поглощающей апатии и других чувств. «Смогу», — ответил я, пытаясь скрыть неуверенность, а еще попытался скрыть стон боли, когда вставал. Это далось легче, чем ожидал, но больнее, чем хотелось бы. «Идем, не отставай». Неведомо как, но старуха видела, что я поднялся и прекрасно ориентировалась в местных коридорах. Она нырнула в темноту прохода, я поспешил за ней, чтобы не отстать. В отличие от нее, мне пришлось опираться о стену, держаться за нее рукой, чтобы не упасть и не заблудиться. Потому что если слепой старухе не нужен свет, то мне нужен и еще как. Повезло, что чуть дальше нашелся еще один светильник, что указал спуск вниз, куда мы и направились. Через пару минут блужданий по темноте коридоров и переходов, старуха привела меня в то самое место, где я первый раз ее увидел. Она остановилась, вслушиваясь в гул перемалываемых вещей. Они вылетали из прохода напротив нас, метрах в 30. Падали на платформу и замирали. Здесь собралась изрядная куча мусора и оставалось только подивиться, почему, если куча постоянно пополняется, здесь осталось свободное место. Тебе надо найти что-то ценное. Повернулась ко мне старуха. Чего ждешь? Вперед. Ищи дерево, металл, любые хоть немного целые предметы. Если увидишь что-то необычное, то говори. Я видел лишь очертания, смутные силуэты, но даже этого хватало, чтобы понять. Передо мной куча редкостного хлама. Не в том я положении находился, чтобы проявлять щепетильность, поэтому смело полез в самые большие кучи. Сапог нашел. С оторванной подошвой, отчитался я. Резиновый или кожаный? Резина, кажется. Еще дырки в нескольких местах. Кидай рядом со мной. Хорошо. Здесь туго с деревом и прочим, что вы озвучили. Никто не говорил, что будет легко. Ясно. Вода, мазь и перевязка. Все стоит 30 монет. Ты наверняка захочешь есть и пить, а цены на пайки сам знаешь какие. Ведь знаешь, чтобы расплатиться, тебе потребуется несколько дней. Возможно, много дней. Так что старайся лучше, парень. Сказано это было скрипучим, да нельзя неприятным голосом, и подкреплено наведенным на меня оружием. Старуха опасается, что я взбунтуюсь и брошусь на нее. Как скажете, ответил я мирно, не то, чтобы мне это нравится, но я выплачу свой долг. Нашел кусок дерева, кидай ко мне, а сам ищи дальше, только и сказала она. Так прошел следующий час. Я копался в мусоре, находил что-то ценное, кидал ей. Часть она выбрасывала обратно, часть бросала себе за спину в коридор. Это не пыльное, если сравнивать с очисткой дерьма. Работенка измотала меня так, что я едва держался на ногах, о чем прямо и сказал. Простите, но я больше не могу работать. Силы кончились, да и нечего тут больше проверять. Хорошо, ответила она, к чему-то прислушавшись, все то, что добыл, отнеси к двери. Можешь спать там же, где очнулся. Паек я тебе выдам и дам напиться. Она развернулась и пошла в темноту, но замерла и повернулась ко мне. Знай, парень, сам ты отсюда не выберешься. Здесь безопасная зона, но дальше легко нарваться на мясодеров или кого похуже. Можешь попытаться убить меня и завладеть запасами, но не думай, что у тебя это легко получится. Если сбежишь и выживешь, то знай, у меня хватает друзей в городе, тебя найдут. Я не собираюсь сбегать или причинять вам вред. Это-то и странно. Либо ты врешь, либо я разучилась слышать людей. Слово «слышать» в ее устах прозвучало как-то особенно. Не так, как его произносят зрячие люди. В этот раз старуха больше не оборачивалась, уйдя в темноту. Я же принялся таскать то, что насобирал. Уже когда уходил, сзади раздался чудовищный скрежет. Я обернулся и увидел, как заработал механизм. Стены сдвинулись, смяли то, что остались, а потом стена раскрылась и... Оттуда донесся жар, а машины города жадно запихали хлам к себе в утробу. Я покрылся ледяным потом, осознав, какой участи чудом избежал. Зато нашелся ответ, почему хлам не копится. Его по ходу время от времени трамбуют и сжигают. Когда живешь под землей и у тебя нет часов, то легко потерять счет времени. Ты не знаешь, когда день, а когда ночь. Не знаешь, во сколько проснулся и когда пора ложиться спать. Единственное, на что можно ориентироваться, это собственные ощущения и то, как ведут себя люди. Так, живя в капсуле, я понимал, что наступила ночь, когда основная масса людей пропадала с кольцевой, а магазины закрывались. Но это не означало, что наверху царит ночь. Это всего лишь ритм конкретно этой улицы. Здесь же, в пустой комнате, которая даже комнатой не являлась, а скорее тамбуром перед местом, где жила старуха, отсутствовали люди, которые могли бы мне указать, сколько времени. Да и ощущением ноль доверия, потому что в моем состоянии я мог проспать как неделю, так и пару часов. На все эти мысли у меня ушло минут 10, не меньше, а может 2 или час. Светильник на стене горел с той же силой, что и в прошлый раз. Ничего не изменилось. Когда я затащил все найденное к двери старухи, та забрала груз и сказала напоследок: «Как очнешься, иди собирать ценное дальше. Иногда попадаются интересные вещички. Вдруг тебе повезет». После этого она захлопнула дверь, лязгнул засов, и я остался один, держа в руках паек. Он был безвкусным, но с каким же удовольствием и жадностью я его съел, запив водой из бутылки, что выдала старуха. Делать было нечего, чувствовал я себя плохо, поэтому отправился спать. А когда проснулся и убедился, что могу шевелиться, то отправился вниз, мотивируя себя мыслью: кто не работает, тот не ест. а еще погибает мучительной смертью в темных коридорах. Брести по темным мрачным коридорам было привычно жутковато. Настолько привычно, что я не обращал на это внимания. Мозг любезно нашептал, что это еще один тревожный сигнал, эмоции притупились, но это не значит, что злобы внутрь меня не проникло. Наоборот, ее настолько много и она порождает настолько интенсивные переживания, что нервная система не справляется и мозг решает обрубить чувствительность. Удивительная эта штука, мозг. Мысли подкидывает, чувствительность притупляет. При этом я ощущал, с каким трудом он работает. Мне не хватало сил, здоровья, питательных веществ, отдыха. Или нехватка сил и отсутствие отдыха – это одинаковые пункты. Так я и спустился вниз, к зоне переработки, отвлекая себя пустыми размышлениями от того ужаса, что вызывал риск оказаться раздавленным. Но меня встретила тишина и небольшая гора мусора, значительно меньше, чем в прошлый раз. Не успела накопиться или успели очистить еще несколько раз. Я подошел на самую границу, замер в ожидании, что металлическое чудовище набросится сразу, жадно поглотит меня и утащил туда, откуда нет возвращения. Что за бредовая мысль? Если твое состояние расшатано, то лучше заняться делом, пока не успокоишься. Так мне несколько раз говорил отец. Что ж, пора проверить наставление отца на практике. Монотонное ожидание не способствовало душевному спокойствию. То и дело возникали странные мысли. Я представлял, как умру или как нападу на старуху. Иногда хотелось бежать сломя голову, рваться к солнцу. Требовалось прилагать все остатки воли, чтобы не поддаться наваждениям и не натворить дел. Я сосредоточился на работе, выбирая то ценное, что могло заинтересовать старуху. Так продолжалось до тех пор, пока руки не нащупали в грязи что-то твердое. Я потянул, отряхнул и когда понял, что, возможно, мне повезло, отошел обратно. Остатков здравомыслия хватило, чтобы не задерживаться на месте, где тебя легко могут перемолоть. И что это такое? Уставился я на шкатулку. Глава 12. Всему свое время. Я вращал в руках неплохо сохранившуюся, пусть и грязную, намокшую и поцарапанную шкатулку. Не сразу догадался, как ее раскрыть. Просто так крышка отказывалась подниматься. Весь секрет свелся к тому, что механизм заело и нужно было надавить посильнее, чтобы он поддался. Когда открыл, то обомлел. Внутри шкатулки лежало 3 монеты и 2 пакетика. Все бы ничего, но монеты золотые. Похожи на те, что вшиты в мой пояс, но не самого низкого качества, а высшего. Я смотрел и не мог поверить, серьезно задумавшись, а не галлюцинация ли это. Можно проверить только одним способом. Я дрожащей рукой коснулся монеты, взял ее бережно пальцами, боясь, что она рассыпется прямо сейчас и это будет самая жестокая насмешка судьбы. Сосредоточившись, постарался собрать всю злобу, все эмоции и направить в монету. Получилось так легко, что я опешил, почувствовав почти мгновенное опустошение. Словно очень долго таскал тяжкий груз, а тут внезапно сбросил. Настолько внезапно, что мозг отказывался осознать этот факт. Я не мог понять, что со мной произошло. Разве бывает так легко? Состояние шока и неверия смыло волной ясности. Я буквально только что скинул груз, лишавший воли к жизни и мешавший трезво смотреть на ситуацию, а еще мешавший задавать правильные вопросы. Изменение восприятия было настолько резким, что я словил когнитивный диссонанс, настолько иначе увидев свою жизнь. Именно поэтому я задвинул эти вопросы, что требовалось себе срочно задать, в дальний угол и спросил другое. Что мне надо делать прямо сейчас, чтобы обезопасить себя? Для начала спрятать монеты, а для этого уйти подальше, потому что у старухи или кого-то другого могут быть камеры. Если узнают про золото, то в лучшем случае его просто отберут, в худшем, меня убьют. С чем я был категорически не согласен, потому что монеты – это мой шанс на спасение. Самые малые, что они могут мне дать, это возможность расплатиться с долгами. Но долги – это ничего не значащая мелочь в сравнении с тем спокойствием и ясностью, что я получил. Мозги словно разогнались в десятки раз. Я кристально ясно увидел свою ситуацию, что моя паника сомнительна. Как слепая старуха может узнать про монеты? Уж точно не увидеть. Но кто знает, какие у нее есть способности. Возможно, она обладает сверхчувствительностью, выдающимся слухом и умеет различать правду и ложь. Если так, ей достаточно услышать, как бьется тревожно мое сердце и задать правильные вопросы, чтобы узнать про сокровище. С тремя золотыми монетами можно не бояться злобы, если сидеть в городе. А еще можно прожить месяца два, а то и больше, зависит от курса. Но продавать я их не собирался. Очевидно, что меня в этом случае убьют. Поэтому я спрятал монеты в пояс, отдышался, успокоил чувства и мысли, а дальше? Нет, не принялся за анализ, а продолжил работать с монетами. Скинуть основной груз – это малая часть того, что можно сделать. Я тщательно перелопатил свои эмоции, сливая их в золото и не чувствуя у того дна, как было бы с обычными монетами. Чудеса, не иначе. Дальше было по плану заняться переосмыслением ситуации, но внезапно я ощутил, что очень устал. Организм привык к высокому уровню злобы, подпитывался от нее, а лишившись этого, в общем, я на остатках сил перетаскал, что нашел к двери старухи, спрятал два пакетика неизвестно с чем, убрал шкатулку в темный угол, после чего завалился спать, впервые за очень долгое время чувствуя полное расслабление, когда засыпал. Проснулся от того, что замерз и не сказать, что пробуждение вышло радужным. Стоило перейти черту между сном и явью, как навалился страх, я распахнул глаза, зазирался, а руки сами скользнули к поясу, проверять, там ли монеты. Но я тут же одернул себя. Если за мной все же наблюдают, это слишком явная подсказка. Когда отдышался и унял страх, то понял. Единственное, что поменялось, пока я спал, это отсутствие кучи хлама, которую, по всей видимости, забрала старуха. А еще нашел паек и бутылку с водой. По мере того, как насыщался и утолял жажду, всплывала одна мысль за другой. Чувство ясности, которое я испытал до того, как отрубиться, никуда не ушло, разве что притупилось. Злоба вернулась и скапливалась в теле, как и до этого. Рука снова дернулась к монетам, но я остановил себя. Злоба, безусловно, главная опасность в мире, хитрая и коварная, она легко может лишить рассудка, захлестнуть эмоциями и обратить в чудовище. Но еще злоба – это та энергия, что дает практикам шанс выйти за предел человеческих возможностей, а впоследствии и магию освоить. Только вот, я прислонился к стенке, вздохнул и попытался собраться с мыслями. То, что с ними надо собраться, а потом и разобраться, непреложный факт, потому что в голове крутится сразу столько всего, что это сравнимо с контузией. Если бы злой Рик ударил меня сейчас кулаком в голову, я бы испытал что-то схожее. Наверное, несколько минут ушло на то, чтобы расставить приоритеты. Думать получалось в разы быстрее, чем раньше, и это удивляло. Я и не представлял, насколько подавленное состояние может делать тупым и плохо соображающим. Некоторые мои поступки теперь выглядели до нельзя идиотскими. Первое, что я как следует обдумал, свое положение. Я неизвестно где, мне неизвестно как выбраться, я не знаю, стоит ли выбираться. Перспективы непонятны, а еще непонятна степень безопасности места, где я нахожусь. Вроде меня никто не сожрал, пока я валялся, но почему старуха ходит с оружием, что способно пулять металлическими штырями? Она выстрелила сразу, без проверки и предупредительных слов. Значит, отдавала себе отчет, что опасности здесь есть. И стреляла она вниз. В смысле, в тот момент я валялся на земле, стоять не мог, и к месту переработки хлама приполз, а не пришел. Может ли быть такое, что старуха опасается хищников, но не людей? Возможно. А быть может, стоит опасаться и тех, и тех. Для меня из этого следовал один простой вывод. Раз здесь ходит с оружием, значит есть, от кого защищаться. То, что я сплю без укрытия и сюда может зайти кто угодно, печальный факт. Что с этим можно сделать? Поговорить со старухой и раздобыть среди хлама оружие. Но с ним надо быть аккуратнее, потому что я не умею сражаться, и оружие может быть расценено старухой, как агрессия. Как бы это печально не было, но не уверен, что в бою с ней смогу победить. Она только кажется старой и нелепой, но реакция у нее отменная. Каждый раз, когда она выходила ко мне, то держалась на расстоянии, не забывая про оружие. Можно прикинуть варианты, конечно. Я правда об этом подумал. Мысль напасть на другого человека на несколько мгновений поставила в ступор, я ужаснулся этому, но быстро понял, что ужас пришел по привычке, как и ступор. Это в Эдеме напасть на старика гнусный и немыслимый поступок. В остальном мире, Как я успел узнать, человеческая жизнь стоила немного. Но значит ли, что я и сам должен озлобиться, причинять боль, даже если этого требует защита себя? Однозначного ответа нет. Но напасть на женщину, которая мне помогла, пусть она меня и подстрелила, я считал категорически неприемлемым. Без концентрата злобы в организме обдумывать ситуацию было просто. Еще пару дней назад я бы и половины моментов не заметил, которые отчетливо видел сейчас. Почему я не подумал, что здесь опасно? Почему не спросил об этом у старухи? Почему не нашел себе оружие? Очень беспечно. Спустившись вниз, обнаружил новую кучу хлама. Из старого ничего не нашел, а значит, здесь успели зачистить, после чего набежала новая порция. Об этом месте тоже есть ряд вопросов, которые нужно себе задать, чтобы. А вот чтобы и ради чего, это меня поставило в ступор настолько, что я замер, так и не начав искать оружие. Ради чего все это? Куда я движусь? Память услужливо подкинула вырезки из школьных методичек, цитаты из прочитанных книг, наставления родителей. Наличие цели и смысла жизни – один из фундаментальных приемов на пути возвышения. Цель и смысл идеальны против апатии. Также они хороши и против других хитростей злобы. Но опасны, если застрять на гордыне или сделать смыслом жизни удовлетворение своих желаний. Я не помню, кто именно мне это говорил и был ли это один человек или одна книга. Возможно, это выжимка из того, что я знал. Пока обдумывал то, что пришло на ум, направился к куче хлама и занялся уже привычной работой. Грязь и бесполезные вещи в сторону, а все ценное для старухи выкидывать в коридор, чтобы машины в свою утробу не утащили, задача несложная, руки делают, голова думает о своем. Заодно поищу что-нибудь, что поможет защититься в случае чего. Но мне не повезло. Никаких труб, ножей, палок или чего-то, хоть сколько-то подходящего. Были обломки древесины, промокшие и набухшие, но это не то. Пройдет неизвестно сколько времени, пока они высохнут. С металлом и того хуже. Он почти не встречался. Я и не помню, чтобы видел что-то такое. А вот пластик, пакеты и прочий хлам, да, полно. Противно в этом копаться, но куда деваться? Отвращение и безысходность помогли задуматься над тем, к чему я стремлюсь. Это требовало более глубокого осмысления, и я никогда не думал, что задамся этим вопросом в таких условиях, но одно я знал точно. Не хочу до конца жизни прожить в этих коридорах, расчищая дерьмо. Мама всегда учила, что если чего-то хочешь, то задавайся вопросом, как это получить. Здесь у меня желание от обратного, но все равно я спросил себя, что надо делать, чтобы и дальше не расчищать дерьмо. Как бы я ни думал, но по всему выходит, что прямо сейчас я от этого отказаться не могу. Для начала надо окрепнуть, вылечиться, прийти окончательно в себя и попутно узнать, где выход. А что дальше? Это ведь хороший был вопрос, возвращаться или нет. У меня теперь есть 3 золотые монеты, их можно попробовать как-то использовать, чтобы устроиться в жизни. Например, как и хотел отец, пойти учеником к какому-то мастеру. Что угодно, лишь бы не обратно к рабам страха. Идея хорошая, только я не знаю, как ее реализовать, и есть кое-что, что меня останавливает. Долг. Я ведь воспользовался чужими ресурсами, согласившись расплатиться позже. Надо ли попытаться расплатиться, или тот факт, что из-за река я упал в канаву, аннулировал долг? Вроде есть над чем подумать, но на самом деле я знал ответ. Мозг услужливо подкинул еще выжимку из того, что я знал. Невыплаченные долги, проступки, отягчающие совесть, подлости, все это расшатывало внутри и открывало двери для злобы. С долгом придется разобраться в любом случае. С другой стороны, будь честным, будь чистым. Негативные эмоции – это плохо, поэтому всегда надо стремиться к добродетели. Это то, чему учили в Эдеме. Еще год назад для меня это было непреложными истинами. Но сейчас я совсем другой человек, наверное. Оставшийся один, на краю земли, далеко от дома. Да и дома больше нет, его разрушили. Моя мать пала в бою, а отец, он тоже пал, пусть и не в драке, а по другим причинам. Эдем захвачен или разрушен, чистые маги наверняка уничтожены. По всему выходит, то, что я считал правильным, погибло. Так надо ли придерживаться чистых принципов, если они привели стольких людей к погибели? От таких мыслей стало настолько грустно, что я дернулся и опять потянулся к монетам. В этот раз сдерживать себя не стал, коснулся пальцем прохладного металла и постарался слить большую часть того, что накопил. Все сливать не стал, еще словлю откат, как вчера. И снова, стоило закончить, не прошло и минуты, как в голове резко прояснилось. Словно я оказался на свежем воздухе, вздохнул полной грудью. Какое прекрасное чувство. Жаль, что его омрачает запах дерьма и сырости. Ясность не помогла сходу определить, что делать с тем, в чем я не хотел себе признаваться. То, чему учили в Эдеме, не обязательно правильно. Это как минимум надо поставить под сомнение. С одной стороны, я чувствовал, что тот же долг надо отдать. Это правильно. С другой стороны, какая-то часть меня сомневалась. Так уж ли верно, что обязательно выйдет нечто плохое, если не отдать? В конце концов, они сами виноваты, что я пострадал. Тут же, первая часть меня, олицетворяющая воспитание Эдема, спросила: «Они, это кто?» Группа, в которую я попал, не виновата в том, что я пострадал. Они сами заложники ситуации. Подставлять их еще сильнее будет неправильным. После этого я буду чувствовать себя подлецом, а это точно не поможет мне выжить. Это не тот мир, где можно легко творить злодеяния и остаться безнаказанным. Злоба не дремлет. Так говорили в Эдеме, и в этом я с ними согласен на 100%. На собственной шкуре прочувствовал. Обдумав ситуацию еще раз, наметил для себя задачи. Я точно хочу выжить. Еще лучше, не просто выжить, а нормально устроиться. В этом городе или другом, как пойдет, слишком далекая перспектива, чтобы всерьез ее сейчас обдумывать. Для начала мне надо восстановиться, наладить контакт со старухой, обследовать коридоры и попытаться найти выход. Можно и у нее спросить, но не факт, что она ответит. В любом случае, на неделю-другую я тут задержусь, а значит, мне еще и оружие надо себе найти. Но было еще кое-что важное, что так и маячило перед глазами. Готовность к инициации 89%. Существенный прогресс. Теперь я гораздо лучше понимал, что со мной происходило в последний год. Для начала стоит вспомнить все обмолвки, намеки и факты, который я почему-то не собрал до этого момента воедино. А ведь ответ очевиден. Моя мать и отец вели какие-то разработки. Я прекрасно знаю, что такое интерфейс дополнительной реальности, но во мне точно нет никаких металлических и физических имплантов. Наверное. Но не думаю, что родители тайно внедрили в меня какие-то технические устройства. Это табу, они бы не пошли на этот шаг. А если пошли, значит, стоит признать, что я совсем не знал своих родителей. В здешнем городе протезы распространены. Чуть ли не у половины людей, которых я видел, они были. В Эдеме это считалось табу, потому что это закономерное решение, если знать историю и помнить войну машин. Были уже в истории моменты, когда люди меняли себя, усиливая за счет технологий. Наверное, это им казалось крутым. Пока не появились технологии перехвата чужих технологий. Люди теряли себя, их полностью подчиняли. И во главе этого, насколько я знаю, стояли как раз синты. Ту войну люди смогли пережить и выводы сделали. Сложные технические устройства внутри человека попали под запрет. Мне непонятно, почему в этом городе иначе. Возможно, за этим скрывается какая-то загадка, но ее стоит отложить в сторону, потому что есть и другие, более важные вещи. Я не стал сливать злобу до конца. Действие, которое даже в голову бы мне не пришло, живи я в Эдеме. Там любой скажет, что злоба – это зло. Грязная энергия, которая отравит и убьет, которая несет только разрушение. Сейчас я видел, насколько отличалось то, что было нормой в Эдеме от реальной жизни. Да и мама. Теперь то я понимаю, что она была магом, подчиняла злобу, использовала ее по своему усмотрению. Темный маг, тот самый, которыми в Эдеме детей пугали. Какой же я глупый, если только сейчас смог осознать этот факт в полной мере. Почему так? Ответ тоже очевиден, если подумать. Смерть мамы и побег из Эдема стал ударом для меня. Я впал в ступор, подвергся влиянию той самой злобы и... Ох, отец, отец. Не знаю, что со мной сделала мама, но я сейчас понимаю, что если бы не ты, то шкала давно заполнилась. Скоро узнаю, насколько это хорошо. Что мне известно? С точки зрения культуры Эдема и чистых магов, злоба и темные маги – это зло. То, чего надо избегать всеми силами, то, с чем надо бороться. Мой отец был чистым магом. Он мог разрушать злобу, что и делал, пока мы бежали. Если бы не он, побег закончился бы через пару часов в лучшем случае. Это в городе, где полно чистых магов, уровень злобы низкий. А стоило выйти к пустошам, как давление выросло в разы. Ух, сколько мыслей. Моя мама, темный маг, и вышла замуж за чистого мага. Это как если бы чудовище из сказок жило в твоем доме. Хорошо, что всю мою короткую жизнь оба родители учили меня думать. И не просто думать, а думать рационально. Если бы не мое подавленное состояние весь этот год, я бы о многих вещах догадался гораздо раньше. Раз моя мама темный маг, то очевидно, темные маги не являются абсолютным злом. Да и отец про это говорил. Что-то я у него все же расспросил, но ни одного меня сломила смерть мамы и дальнейшие события. Отца это тоже надломило. Он держался год, и все это время я видел, как он постепенно угасает. Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе, но предположу, что им тоже злоба овладела, а вместе с ней и негативные эмоции. Вина за смерть мамы, стыд за слабость и побег, горе, страх. Несмотря на постоянное давление, он герой. Идти через поверхность в течение года, скрываясь ото всех и обходя города, это, пожалуй, великое деяние. Я меньше 7 дней один, а уже столкнулся со столькими проблемами, что просто в шоке от этого. Каково было отцу? Он ведь тащил еще и меня. Что получаем в итоге? Темная магиня и чистый маг вели исследования и разработки. За день до трагедии и нападения, мать рискнула и установила в меня что-то. И это что-то явно магического характера. Больше года эта штука внутри меня готовилась и, возможно, развивалась. Уверен, сама мама планировала срок гораздо меньший. Если эта штука магического характера, то, наверное, ей нужна энергия. А злоба – это как раз энергия. Отсюда и рост прогресса стремительный, потому что я остался без зачистки отца, который эту энергию разрушал. Если эта штука внутри меня работает на основе злобы, то насколько это безопасно конкретно для меня? С одной стороны, я не верил, что мама могла причинить мне вред. Да и отец был в курсе, мы с ним не раз обсуждали интерфейс. С другой стороны, в Эдеме темных магов иначе как безумцами и чудовищами не считали. Но что для меня важнее? Личное мнение и вера в маму, что без сомнений бросилась в бой, прикрывая наш с отцом отход или суеверия Эдема, большая часть из которых, как я успел узнать, оказалась глупостью и враньем. Для меня выбор очевиден. Поэтому я и не стал сливать злобу, как поступил бы любой ребенок Эдема. Оставил часть, прекрасно ее ощущая. Теперь ее во мне недостаточно, чтобы я потерял себя, но она все же есть и остается проверить, какая скорость будет у прогресса шкалы. Быть может, я позволю злобе чуть больше наполнить меня. Вот и еще одна задача появилась. Дождаться инициации и узнать, ради чего мама это затеяла, что они с отцом хотели изобрести, и почему, если они догадывались о нападении на Эдем, мама пошла на риск, установив в меня явно недоработанную магию. На то, что она недоработана, указывали реакции и слова отца. Он был не в курсе про то, что мама сделала, хотя участвовал в разработке. С его слов это как-то должно было помогать в развитии на пути мага, но конкретику он мне не говорил. То ли сам не знал, то ли был слишком подавлен, то ли еще что. В любом случае, инициация рано или поздно случится. Возможно, это поможет мне по жизни. А значит, остается дождаться, изучить то, что будет дальше, а следом планировать дальнейшие шаги. Пока обдумывал это, успел набрать горку хлама, которую наверняка заберет старуха. За пару часов работы тут изрядно мусора собралось и, если подумать логически, то механизм очистки включается либо в определенное время, либо срабатывают датчики, когда хлам накапливается. Поэтому лучше убраться отсюда, пока механизм не запустили. Чем больше я тут остаюсь, тем выше риск. Но перед тем, как начать таскать к дверям старухи собранное, я достал шкатулку и еще раз осмотрел ее. Вчера делал это в спешке и какие-то детали мог пропустить. Шкатулка, как шкатулка, довольно качественная. Купание в воде ей не повредило. Замок хоть и со скрипом, но работал. Возможно, это ценная вещь, и ее можно отдать старухе. Ничего больше интересного я в ней не нашел, никаких скрытых отсеков. Только надпись на крышке. Всему свое время. И что бы это значило? Глава 13. Инициация. Тук-тук-тук. На самом деле звук был другой, но в голове у меня это прозвучало именно так. Перетаскав кучу ценного хлама, я постучал в дверь, за которой скрывалась старуха. Прошла минута, вторая, но ответа не было. И что дальше? Постучал еще раз, подождал, но ответа снова не последовало. Что ж, видимо, мы будем общаться по ее графику. Занятий других не было, поэтому я присел, тем более, успела накопиться усталость. Вроде всего ничего поработал, от силы часа два, хотя в этом месте я давно утратил чувство времени. Как бы там ни было, чувствовал я себя, должен признать, паршиво. Рана в плече ныла, как и последствия укуса на руке. А уж сколько всяких ссадин, царапин, ушибов и прочего, лучше и вовсе не считать. Пока ждал, задумался, чем старуха здесь занимается. Что мне известно, она слепа и неплохо ориентируется в пространстве. У нее есть оружие, еда, вода и укрытие. При этом, что-то мне подсказывает, это место находится далеко от кольцевой и центральной части города. Как я успел убедиться на собственном опыте самостоятельной жизни. Тут мне стало смешно, но вместо смеха я закашлялся. Чтобы жить, нужна еда, вода и, пожалуй, безопасное место, где можно хотя бы выспаться. С последним, судя по всему, у старухи проблем нет. А вот с едой и водой. Где ее тут взять в этих коридорах? Она на кого-то работает. Предоставляет какие-то услуги. Чем она вообще здесь занимается? Что у нее есть средства получать пайки, одежду, оружие и кто знает, что еще? Хорошие вопросы, на которые пока нет ответов. Для меня в этих рассуждениях хорошая новость в том, что она не такая сумасшедшая, как показалось изначально. А, кстати, почему я так подумал про нее? Причин-то нет. Подумаешь, старая и слепая, бродит в одиночку по темным коридорам. Чем я лучше? Хуже, пожалуй. Пусть и зрячий, но также бродил, а если быть точным, то ползал по тем же самым коридорам. Еще ее фраза, что у нее есть связи в городе. Я не настолько наивен, чтобы поверить на слово, но мало ли. А вдруг, мысль, которую я сформулировал, была слишком обнадеживающей. Если она адекватна, оказывает какие-то полезные услуги, у нее есть связи, то, ох, а вдруг она мне поможет устроиться в городе. Было бы хорошо, в сотню раз лучше, чем месить дерьмо у рабов страха. Но пока рано об этом думать. Мои догадки могут быть ошибочны. Вдруг это одинокая, никому не нужная старуха, что зарабатывает, продавая всякий хлам. Поток размышлений прервал скрип двери. Да какой скрип? Настоящий скрежет, по которому сразу понятно, что дверь не то, чтобы старая, а скорее древняя. Надеюсь, ее не заклинит в ближайшее время. Я собрал, что мог, быстро сказал я, когда старуха замерла в проеме. Отойди. Проскрежетала она не хуже, чем дверь чуть ранее. Я не опасен, сказал ей, поднимаясь и отходя в коридор, и никогда бы не напал на человека, который мне помог. Старуха ничего не сказала. Наклонившись, она быстро нащупала любезно сложенный хлам, тщательно проверила его и потащила к себе в берлогу. Я могу помочь отнести, там еще осталось. Женщина не смогла собрать все разом. Часть предметов она не заметила. И, кажется, старуха нервничает, что я здесь рядом. Впрочем, если ты слепой старик, то это не удивительно. Раньше бы я удивился, что люди могут опасаться скрытого нападения, но это было давно, очень давно, в прошлой жизни. Старуха от моих слов только быстрее засуетилась и, не собрав все, захлопнула дверь. Догадка была настолько неприятна, что я отказывался в нее верить. Неужели она боится? Не просто боится, а отравлена злобой. Если так, то ситуация хуже, чем я себе напридумывал. Для меня хуже. Обратись она или просто реши выстрелить под страхом и все, закончится моя история. Готовность к инициации 90%, изменилась надпись. Ох, скорее бы. Страшно, что случится, когда 100% будет, но и ждать надоело.